Глава вторая. О страхе, о долге и о любви. На стене было чертовски жарко, и не потому, что еще не все костры от драконьего огня улеглись, а просто уже на протяжении двух часов здесь не наступала тишина. Бойцы и немногочисленные маги уже валились с ног от усталости и истощения. Никому не хватало выносливости и силы духа. Многие пили зелья, паладины все как один читали молитвы, а эльфы зачитывались заклинаниями, восстанавливающими жизненную энергию. Обещания руководителей нападения не оправдались совершенно. Сопротивление нападающим не спадало со временем, а лишь усиливалось. А получасовое затмение и вовсе сократило число налетчиков едва ли не на треть. Большая часть выживших уже не надеялась на победу, мечтая хотя бы дожить до ночи, до расчетного часа. Немногие в этот час на стене понимали, что являют собой лишь мясо для стрелы вражеских воинов, играя роль отвлекающего маневра, давая возможность наиболее сильным наемникам пройти сквозь опустевшие улицы до самого сердца города, ратуши, где сидит нынешний правитель города из белого камня. Именно это строение было целью для командующих, и они верно распределили предоставленные им ресурсы. Над головами воюющих вновь пронесся красный дракон, поливая внутренние стены крепости магическим огнем, превращая обороняющихся в тлеющие останки. Битва уже вышла за пределы простого сражения. Это была настоящая война двух противоборствующих сторон на плацдарме в виде белокаменного града. Игроки стороны обороны, едва успевая возрождаться в своих точках воскрешения, как уже собирались на новую битву, лишённые силы, полные посмертных дебафов. Число же нападающих неуклонно уменьшалось, и вновь небо над городом и на несколько километров вокруг стало темнеть, придавая сил обороне и угнетая боевой дух атакующих. «Вампиры!» – раздался клич командующего паладинами за мгновение до того, как он закрыл забрало своего шлема и вскинул вспыхнувший святым пламенем меч. Смешно, но мне даже не надо присутствовать там, чтобы слышать эту панику. Тьма вновь заволокла улицы, заполняя городские лабиринты кровавыми битвами и громкими криками. Род Иуды покинул душные подземелья и поднялся над поверхностью мостовой, собирая свою жатву. А немногочисленные найты защищали свои шкуры от местных хищников. Смешно, не так ли? Сцепились два рода немертвых ради денег и мест обитания. Коснувшись виска, я отчетливо вспоминаю ее лицо, а открыв глаза, уже вижу светлый бледный лик перед собой. «Ты где?» – обращаюсь я. «Все еще в гавани, заслон порта еще не уничтожен». Слегка запоздало долетают до меня ее слова из морских глубин. «На поверхности снова ночь, ты в город?» «Да, сейчас будем развлекаться». Ответив, я ощущаю, как головная боль отступает. А когда ничего не болит, это просто прекрасно. Сделав два резких прыжка, дважды цепляясь за скользкие влажные стены, без особого труда выкидываю свое тело из глубин сточной трубы прямиком на темную улицу города из белого камня. Где я нынче? Пятое кольцо. Чудненько. Настало время и моей охоты. Новая стычка двух сторон настигла нас минут через 30, после того, как мы покинули тот злополучный тупик, спасший нас от кровососов. Битва велась на пятом кольце, вблизи высокой баррикады, которая, очевидно, служила заградительной частью ловушки. В этой самой ловушке было семеро наших. Два мага, что сосредоточенно отбивали магические атаки, даже не пытаясь отвечать, и пять бойцов, что изо всех сил пытались выдержать натиск десятка шустрых противников с пиками и мечами. Что же, удачно, что мы вышли со спины врага. Удивили мы всех знатно, хотя и подло. Тушканчик, как всегда, нанесла удар первый, снеся одному магу в светлой рясе голову. Сэд тут же встал для защиты своей подопечной. Я же вызвал щит и меч и кинулся в бой, причем не к солдатам, а к двум оставшимся магам. Так как мы уже успели сработаться, я не сомневался, что в нужный момент тушканчик не пожалеет моей спины ради победы, и только на это и рассчитывал. Первый тряпичный кастер в синих шмотках нанес по мне удар воздухом, чего я, конечно же, не ожидал. Как итог, меня откинуло на пару шагов, а мой призванный щит растаял от полученных единиц урона. Пришлось вставать и вскидывать оружие на подоспевшего эльфа с копьем. Ненавижу копейщиков. Слишком длинное у них средство причинения боли, да еще и острое, колючее. Две мои жалкие попытки атаковать врага ни к чему удачному не привели. Получил точный тычок в ногу, да ушел в глухую оборону. Зараза! И ведь стыдно как, причем перед самим собой в первую очередь. Эльф же решил, что победа за ним, и постарался поразить меня, забыв про собственную защиту. И слава богам! Терпение – редкое в наше время благодетель. Эльф открылся, а я вызвал копье в свои руки, одновременно нанося удар призываемым оружием. Промазал, конечно, но зато противник удивился и в своем отскоке наскочил на рядом стоящего мага в синем. Секунда неразберихи, потеря концентрации и, как итог, бесславная смерть под огненными ударами, что размололи двух персонажей в крупно нарезанный хорошенько прожаренный фарш. Нога болела и рыдала кровью. Очевидно, лезвие эльфа было заговоренным на кровотечение. Собака. Ладно, переживем. Вновь вызываю щит и меч. Двигаюсь на последнего вражеского кастера, что был в дорогом фраке поверх светлого аристократического костюма. Мое дело маленькое – отвлечь. А там тушканчик справится. Так я думал до тех пор, пока не оказался совсем близко и не узнал того, кто стоял передо мной. А это был никто иной, как… Ингуш, восьмикратный победитель магического турнира среди трех королевств, наследный княжич Лазурного залива. И все это значит лишь одно. Если я его и отвлеку, то на сегодня это будет мое последнее дело. Размажет он меня и не заметит, ибо от магии земли у меня иммунитета нет. Стыдно, но я остановился в испуге, что мой путь закончится прямо здесь. А Ингуш бросил на меня свой фирменный взгляд, с полуулыбкой на лице и презрительно хмыкнул. И только сейчас я увидел, что его оружие, длинный резной посох явно эльфийской работы, поднят и направлен в сторону тушканчика, что стоит в идентичной позе. Дуэль магов – штука довольно опасная, и не потому, что она приводит к гибели одного из участников, а потому, что она может убить обоих и кучу окружающих в довесок. Многие считают это противостояние рандомом системы, так как были не единичные случаи, когда объективно слабейший маг побеждал более сильного. Так что до конца этой системы никто не знал, а потому многие ее и страшились. Но, очевидно, не эти двое. Ладно, хватит бесцельно трусить, мешать им все равно нельзя. Пора помогать там, где я это еще могу сделать. Приняв это решение, я со всей своей страстью побежал в спины противника, размахивая призванными клинками. Влился я аккуратно, сходу зарезав спину одному полуящеру и приложив другого по ногам. А затем начался такой быстрый режим боя, что я совсем потерялся во времени. Бой бы, вероятно, закончился быстрее, но два освободившихся от работы мага начали бафить наш отряд и усиливать регенерацию, что придавало нам сил и решимости. Справились минут за 15, а потом, как назло, приняли на грудь еще троих случайно забредших латников. Как я выжил в этой бойне, не знаю, до сих пор удивляюсь. Из пяти воинов, к которым я пришел, на ногах остались только двое. Благо, оба мага выжили, так что это все равно две активные пары. «Чего мы ждем?» – спросил зеленый орк с двумя окрашенными в алые топорами, глядя на тушканчика и ингуша, продолжавших стоять неподвижно. «Надо его грохнуть и все. Сам сложишься и девчонку подставишь!» возразил полудемон, продолжая накладывать на всех заклинания регенерации, что уже через 20 секунд переставало работать ввиду своей слабой раскачки. «Это противоборство умов. Они сейчас даже не здесь, они типа в астрале. Я однажды сам схлестнулся с одним таким магом. Так он меня в секунду уделал. Я даже понять ничего не успел. Так что не троньте их. В любом случае, пока они не закончат, их сила, что сейчас вокруг них, любого с землей сравняет». «Вот гонишь же сто пудов!» – пихнул в бок полудемона человек-маг. «Какой нахер астрал?» «Да иди ты! Я говорю, нельзя их трогать! А если не веришь, так давай, вперед!» Я отвернулся от спорящих магов, тем не менее, не удаляясь от бафующего меня полудемона, и посмотрел на Седа, что стоял рядом с тушканчиком в напряжении держа оружие наготове. Ой, не нравилась мне эта картинка. А затем произошло то, что вообще выбило у меня землю из-под ног. Небо резко потемнело, погрузив воющий город в кромешный мрак. Оба мага рядом со мной быстро создали осветительные сферы и прижались к бойцам. «Такс, без паники! Мы это уже проходили!» – высказался орк и повернулся в сторону пустой улицы. «Надо скрываться! Ты с нами?» «Нет!» – я покачал головой и, указав на тушканчика, серьезно добавил. «Она мой маг! Я останусь с ней и доведу ее до центра!» «Идиот!» – высказался орк, но все же одобрительно кивнул и улыбнулся. «Тогда удачи!» «И вам!» – крикнул я и проводил взглядом четверку наемников. Далее я подошел к Седу, что пытался самостоятельно разжечь старый факел с помощью не менее старого огнива. Где он его только взял? В моих руках появился светящийся молот, что хоть немного, но разогнал тьму вокруг нашей пары и замершей волшебницы. Сед же откинул бесполезный кусок. «Как ты думаешь, друг мой Сед, суждено ли нам пережить это затмение?» – риторически спросил я у НПС. Гном лишь хмыкнул в усы. «Я поклялся еще год назад, что отдам жизнь за тушканчика. Так что, друг Братислав, если сегодня пробьет мой час, я буду рад тому, что смог выполнить свой долг. А ты, насколько я знаю, без проблем возродишься дома, так что и вовсе невелика потеря». «Злой ты, полурослик», – улыбнулся я и легонько ткнул гнома в плечо. Странно, но он не обиделся, а лишь покрепче ухватился за свое оружие, и взгляд его устремился вперед. К нам на неровный свет вышел старый вампир. Бледный, стройный, с высокомерным взглядом, зализанной прической и тремя полуголыми птенцами за спиной. Костюм мертвого аристократа был словно из 18 века, с его декоративными и вычурными элементами а-ля пижон обыкновенный. Сет рядом ощерился, как дикий кот. Я же вызвал себе щит и кинжал. Смена вооружения сопровождалась световыми вспышками, что явно не понравилось кровососу. Он поморщился, не скрывая брезгливости. «Вы полагаете, что этим меня можно остановить?» – спросил неизвестный, кивком указывая на меня. «У всех есть слабые места. Но не у чистокровных. Хотя мы сейчас не об этом». Вампир сделал шаг в сторону и чуть внимательнее посмотрел на замершую тушканчика, затем кивнул и добавил. «Нам нужна информация. Дадите ответ, переживете затмение. Кто вас всех нанял?» «Не твое дело!» – прорычал Сед, но я остановил его порыв, подняв руку. «Тише, Сед, пусть он говорит». «Верно, Братислав. Лучше вам меня послушать. Ибо когда я закончу свою речь, вы оба погибнете. А если ваша волшебница завершит бой победой, то и она успокоится рядом с вами. Так что прошу вас, не надо меня». Я не успел поднять щит, только успел присесть, когда вампир с ужасным лицом и огромными глазами молниеносно бросился в нашу сторону. Даже Сэд не сразу среагировал, а затем стало поздно. Вампир влетел в незримый щит тушканчика и разлетелся в такой мелкий прах, что в носу засвербело, как от перца, и я чихнул останками грозного хищника. А на глазах у меня выступили скупые слезы. Наступила тяжелая тишина. Три птенца, не веря своим глазам, переглядывались в неровном свете от моего щита. А Сэд тихо кашлял и хихикал. И я уверен, никто не понимал, что произошло. По какой причине этот аристократ бросился на магический полог? Хотя это уже не важно. В бой! Сэд первым бросился в атаку с диким воплем кастрируемого волка. И только этим ошеломив противника. А затем и разнес одному вампиру ногу на два фрагмента с торчащими осколками костей. Тут уже и я очнулся. Три птенца – это смерть. Но они уже почти голые, а значит на них посмертных дебафов минимум по одному. Делаю выпад, мажу. Второй, опять не достаю врага. Блин. Выкидываю кинжал и вызываю нормальный меч. Противник отступает, а Сет добивает лежачего ударом кувалды по лицу. Но их еще двое. Плюс этот рано или поздно тоже встанет. Второй вампир бросился на меня справа. Сходу выбил из моей руки меч, а затем попытался схватить за шею. Я все понимаю, коронный удар у всех кровососов, да только неживая плоть меня защищает. И вот я услышал дивную мелодию скольжения клыков по камню, как следом тяжеленное орудие Седа снесло напавшему голову, отлетевшую до незримого щита, и рассыпавшуюся в прах вместе с телом. Вмиг лишившись равновесия, я не удержался и упал, готовый к отражению атаки со стороны третьего немёртвого. Но того уже не было, зато надо мной появилось весёлое бородатое лицо Седа. «Хватит лежать без дела! Хватай кровососа! Надо его по ветру развеять!» Спорить не стал. Оставшееся тело мы поднесли к тушканчику и посмотрели, как оно рассыпается в чёрный песочек. Затем повернулись и присели на мостовую в ожидании новой угрозы. И слава всем богам этого мира, до самого окончания затмения ни одного ночного гада к нам не вышло. А едва свет попал на белый камень города, как вампирский прах исчез с лёгким шипением, оставляя на месте трёх трупов их личные вещи. Один простой пояс, амулет от сглаза и вычурный платок, испачканный прахом раннего владельца. Сет всё это посмотрел, да и отбросил в сторону. Я же вынул свои часы и оценил время. 11:30, а мы всё ещё на пятом кольце, ждём результат боя Тушканчика и Ингуша. Весело, что тут добавить? «Ты есть хочешь?» Вдруг спросил меня Сет, вынимая из сумки два небольших бумажных свёртка, один из которых он протянул мне. «Бери, это хлеб и масло маковницы. Вчера купили». «Спасибо, Сет, но ты же знаешь, что мне не обязательно есть». «Ну это ты другим рассказывай. А я уже знаю, как вы поесть любите вкусности разные. Знаешь, как Тушканчик любит тортики кушать?» «Сет!» Неожиданно крикнула вышеназванная за нашими спинами, отчего мы подскочили и едва по стойке смирно не встали. «Какого чёрта? Замолчи!» Я повернулся к девушке, а затем посмотрел в другой конец площади. Как бы ни было это странно, но противник Тушканчика спокойно уходил по одной из улиц. Лишь на секунду он обернулся и махнул нам рукой, типа «до встречи». «Что случилось?» – спросил я. «Ничего. Сет, хватит про меня гадости такие рассказывать». Гном потупился. А я всё же призвал волшебницу к порядку. «Ответь, чем закончилась дуэль?» «Ничем, я же сказала. Мы просто разошлись», – спокойно произнесла Тушканчик. «И вообще, ты чего рот свой открыл? Давайте уже идти, у нас день в полном разгаре, а мы и половины пути не прошли». «Хорошо, только тон свой убавь», – буркнул я, делая первый шаг по направлению к центру. Дорога была на удивление спокойной. Мы дважды за час встречали наши группы, но ни разу не встретили сопротивления защитников, которые словно по углам попрятались. Страшновато так было идти, но мы виду не подавали, пока не добрались до четвёртого городского кольца. На этом этапе изменилось всё. Улицы стали шире, дома из простых белокаменных коробок, смотрящих в небо, изменились на вычурные строения в стиле древнего Китая. Пёстрые краски вытеснили стерильный цвет городских стен. А ещё вся кольцевая дорога была залита кровью, кровью сбитого дракона. Исполин лежал в полукилометре от нас, но даже с такого расстояния он вызывал трепет. Гигант был весь истыкан стрелами и копьями. Местами его шкура была буквально содрана стальными крюками. А в иных местах виднелись его белоснежные, слегка светящиеся кости. Зверь ещё дышал, медленно и нервно, но дышал. «Господи!» – произнесла Тушканчик и отвернулась, прикрыв покрасневшие глаза. «Да за что же его так?» «Тише, Тушканчик, это война, а она никого не жалеет», – погладил девушку по руке гном, пока я всматривался вдаль. Могу поклясться, что видел несколько фигур около этого ящера. «Там кто-то есть», – уверенно ткнул я пальцем. «Тогда нам надо отогнать мародёров», – воскликнула девушка в окровавленном платье и повернулась. «А дракона мы добьём». Спорить не стал, лишь взял нужный темп для того, чтобы добраться до лежащего монстра первым. Добежали, удивились и остановились. На окровавленной туше дракона было 7 наших. Причём одного я знал лично. «Брат!» – воскликнул мой знакомый с окровавленной горы и замахал руками. «Привет, Арти!» – не остался я в долгу и помахал в ответ. «Тебя на минуту можно?» «Не вопрос, только обожди, я сейчас обойду это тулово!» – прокричал клерик и исчез из нашего поля зрения. «Кто он?» – спокойно спросил Тушканчик, стараясь не смотреть на чудовищные раны дракона. «Друг мой, лучший лекарь из всех, что я знаю», – честно ответил я. «Ой, да много ли ты знаешь?» – язвительно ответила девушка, прежде чем к нам вышел Арти. И ещё двое бойцов, как я понял, дамагеры. «Привет всем, кого не знаю. Я Арти, Артур Бессмертный. А это Родрик Везунчик и Мутный Джо», – указав на свою охрану, поздоровался мой друг. «А это Тушканчик и Сэд», – ответил уже я. «Чем вы тут заняты? Может, чем поможем?» «Можете, но это тогда надолго. Мы медотрядом сейчас драконов в чувство приводим, а дамаг-группа в засаде караулит тех, кто нам будет мешать. На текущий момент мы уже с полсотни идиотов нарезали. Можете присоединиться к элитному отряду». Арти слегка наклонил голову, затем нахмурился. Медленно подняв руку, он нашептал свое заклинание, и зеленоватое облако окружило Тушканчика, и девушка явно с облегчением выдохнула и с улыбкой осела на колени. «Вы с такими травмами не шутите. Кританули тебя нифигово, но мы на одной стороне. Нет ничего постыдного в том, чтобы попросить помощи». «А он реально хорош», – тихо произнесла волшебница и поднялась снова на ноги. «Спасибо, мне было очень приятно». «Да я вообще парень талантливый», – воскликнул довольный Арти. «А вы куда шли? Явно не по нашу душу». «Мы в центр», – включился я в разговор. «Нам там шороху навести». «Это хорошая затея. А может, вы одного нашего возьмете? У нас кастер есть, и уж простите за прямоту, но только мешает, гад». «И зачем он нам такой?» – уточнил Тушканчик. «Да вы меня не поняли. Он только лекарь неопытный. Зато он трижды такую охрененную молнию кастанул, что всем было весело. Такая цепь ударила, что даже этому досталось». Маг постучал по грубому боку дракона. «Дури в парне, как в богатыре. А он с нами в лазарете ржавеет». Лекарь развел руками. «Вот и пристраиваю». «Давай возьмем», — вдруг согласилась Тушканчик. «Только к нему я бы взяла флакон малого исцеления». «Да не вопрос», — хихикнул Арти и, сделав два шага, создал прямо из воздуха крохотный фиал с красной жидкостью. Тушканчик с легким кивком приняла его. «С вами приятно иметь дело. А ты, брат, смотри, не пропусти удар. Тушканчик отныне на твоей шее, и с тебя спрошу в конце боя. Сам приду и проверю». «Ой, завали», – ответил я и отмахнулся, как от назойливой мухи. «Тащи своего кастера, да мы пойдем». Кастер прибыл к нам сам, и нам стало дурно, ибо он был, наверное, самым стрёмным вариантом из возможных персонажей. Воздушный элементаль, или, как их чаще называли, пузырь. Как бы вам описать это нечто? Сверху вроде нормальный человек, но слегка голубой и прозрачный. А снизу – полоска из пара, которые заменяют ему ноги. Данная раса хоть и сильна в магии воздуха, в то же время они очень, просто писец как, тихоходны. Тушканчик опять начала материться. Сэд ее успокаивал, а я лишь помахал рукой и указал на улицу, куда нам всем предстоит идти. Теперь наша скорость упала до неприличия. Наш новый компаньон звался Сэмом, и был он немногословен и немного не от мира сего. Кратко рассказал, что прибыл с отрядом на морском змее, как дошел до четвертого кольца и как первым начал защищать сбитого дракона. Его приняли легко, так как вампиры против него ничего сделать не могли. Зато он их так знатно долбил молниями, что те и не подходили. Но вот уже почти час, как он практически без дела. Я его выслушал и вкратце рассказал про наше злоключение, пока мы шли вдоль расписных опустевших домов с болтающимися на ветру колокольчиками. И не надо думать, что улица была чистой и прямой. Она была наполнена некогда бушующей тут жизнью. Здесь были брошенные телеги с разбросанными овощами. На дороге валялись редкие вещи и очень много мелкого сора, который стало некому убирать. И вот, когда вокруг стало жутко тихо, Сэм, против нашего мнения, создал воздушную сферу, что начала генерировать жуткий шум, а затем вполне узнаваемую песню «Да-да». Грохот заводной песни разносился по кварталу, сообщая всему миру, что тут идут бесстрашные идиоты с магнитолой. Мы поняли, почему от этого идиота хотели избавиться. На нас вышли сразу четверо магов вражеского легиона. Четверо против двоих. Бой магов – это без меня. Вызываю два щита и занимаю оборонительную позицию. Из-за моей спины тотчас вылетает с десяток огненных стрел. А затем слух меня покинул. Едва только жуткий раскат молнии прочертил улицу от Сэма до врага. Грохнуло так, что даже мои щиты зафиксировали урон и слегка замигали. Один из кастеров защиты упал, оглушенный или просто раненый. А вот трое других остались на ногах, с поднятыми сферами защиты. Пошла атака с их стороны. Огонь и водяные хлысты вкупе с сосульками. Ну вот, опять я между молотом и наковальней. Бой был скоротечным, минут 5 или 7. Но за это время мы успели потерять Сэма, получить ранение для Седа, что прикрывал собой тушканчика, поймав вражескую ледышку. Да и я в этом противостоянии устал как собака, 8 раз обновляя щиты. И не надо думать, что мы победили сами. Нам помог неизвестный персонаж, что сейчас стоял вдали, над поверженными телами с длинным посохом. Мелагрос? Просто ступор. Я был в ступоре. Миниатюрная, знакомая грязная ведьма стояла в рваной одежде, лишённой какого-либо шарма. Лицо милой девушки перепачкано, словно она домовёнок, что живёт за печкой крематория. Волосы невысокой колдуньи слиплись как от крови, так и от грязи. А в её белых и тонких ручках мерцал длинный посох, что бросила рядом с её телом тушканчик. Именно этим оружием она и разбила голову одного из защитников, что дало нам шанс. Девушка смотрела на нас с долей осуждения, обиды и печали. Но стоило мне сделать ещё один шаг, как она откинула своё окровавленное оружие и кинулась ко мне, в 2 секунды заполняя жёлтые глаза кровавыми слезами, что залили её фарфоровое личико. «Братислав!» – навзрыд произнесла она и едва не задушила меня, повиснув на шее. «Мне кажется, твоя подруга чего-то сильно недоговаривает», – разглядывая девочку, произнесла подошедшая волшебница. «От таких ран местные не выживают». Мила на эти слова только повернула своё мокрое от красных слёз лицо и показала тушканчику язык, как маленький ребёнок. Я же вообще не понимал, что делать дальше, и что реально вокруг происходит. Вот кто мне это расскажет? «Она нежить», – вдруг выдала тушканчик, но благо больше ничего не добавила и не сделала. «В каком смысле?» – спросил я, одновременно обнимая ведьмочку. «В прямом. Она упырь. Её обратил какой-то вампир, иномерец, если быть точнее», – авторитетно добавила волшебница. «А ты, Сэд, как думаешь?» Гном только плечами пожал, выражая степень пофигизма к этому вопросу. «Много я уже в своей жизни повидал, и войны тёмных с тёмными, и белых с белыми. Что с того, что девчонка стала упырём?» «Я не упырь», – повернувшись, выкрикнула Мила, и снова уткнулась мне в плечо, пачкая меня ещё сильнее. «Да понятно, что нам пофиг. Вопрос в другом. Кто её обратил и зачем?» «Сейчас». Кивнув, я оторвал зарёванное лицо от себя, посмотрел в жёлтые глаза девчонки. «Кто это сделал?» «Я не знаю. Я не видела его». «Ну всё, тише. Всё будет хорошо», – успокаивал её, в то время как тушканчик закатывала глаза. «А давайте вы прекратите обниматься и дальше потопаем. Время не бесконечное. У нас есть чёткая задача». «Тушканчик», – возмутился Сет. «Как тебе не стыдно?» В общем, мы продолжили путь после того, как Мила поклялась в том, что она не видела своего обратившего, но узнает его сразу. В этом сомнения не было, так как повеселевшая тушканчик решила рассказать всем, кто такие упыри, как ими становятся и сколько по времени они живут. Мы были против, но поделать ничего не могли. А когда история была окончена, мы оказались перед высоченной колючей оградой, сотканной из крупных розовых стеблей, что больше походили на гигантский моток колючей проволоки, до сих пор медленно шевелящейся и тянущейся к небу. Эльфийскую изгородь преодолеть в лоб невозможно. Надо либо проклясть землю, либо убить эльфа-волшебника, что её вырастил. Короче, мы, как настоящие герои, пошли в обход, не уставая слушать звонкий колокольный голосок, оглашавший всё вокруг громким матом в адрес ботаника, вырастившего данную изгородь. И, видимо, на это и был расчёт. Если бы огненный снаряд упал на Милу или Седа, вероятно, они бы там свой путь и закончили. Но им повезло. Огненный шар, окутанный поджигающей аурой, упал на меня, передавая магический заряд на моё бренное тело. Дальше на протяжении 3 минут я только и мог что жмуриться и искать место, где мне не сделают ещё больнее. Ни видеть, ни слышать мне было не дано. А когда огонь с меня спал, я разлепил веки с запёкшимися до чёрных капель ресницами и посмотрел на огненно-красную изгородь, за которой разгорался неописуемый пожар. Языки пламени даже отсюда видно. Слева от меня на дороге сидел Сет и вытирал слёзы, очевидно выступившие от смеха. Справа стояла напряжённая Мила, а прямо передо мной возвышалась наша волшебница, у которой горели волосы и часть её одежды. И вот её вид меня сильно напряг. Злая тушканчик – это жутко и страшно. «Что я пропустил?» – невинно уточнил я и поднялся с мостовой, ловя на себе злобный взгляд волшебницы. «Ничего, куртку дай!» – потребовала наполовину воспламенившаяся дева и протянула мне тонкую руку. Я молча стянул все еще горячий предмет одежды. Девушка накинула куртку на себя и застегнула, после чего весь огонь, что скрывал ее наготу, исчез. А волосы, погаснув, стали обычными и даже чистыми. «Спасибо, я потом отдам». «Если мы протянем до первого расчетного часа, себе оставишь», – хмыкнул я, осматривая волшебницу, которой моя куртка была велика размеров так на 10, и из-под нее торчали стройные оголенные ножки. «Она тебе к лицу». «Не смешно», – топнув босой ногой, обозлилась волшебница. «А что с изгородью?» – вдруг спросила Мила, указывая на чернеющую и осыпающуюся преграду. «Видимо, не ушел таки гад», – недобро улыбнулась тушканчик и взмахнула жезлом. Дыра размером с поезд вмиг образовалась в растительной преграде, показывая, что скрывалось на другой стороне. А там было на что посмотреть. Продолжающийся пожар, дым и копоть, обгоревшие трупы, фрагменты тел, груды различного барахла и запах пряного вина из лопнувших от жара бочек. За пейзажем пожарища виднелась длинная улица с новыми домами. Уже не китайскими, а вполне европейскими. Дерево и камень, 2 и 3 этажа, высокие и угловатые крыши домов, флюгеры и красочные вывески. «Местные», – произнес я, указывая на 3 обгоревших трупа вблизи изгороди. Волшебница только кивнула и первая шагнула вперед. «Не отставай, Каменюка, впереди еще долгая дорога!» Затмение еще закрывало белый город от солнца, а я уже находился в подземелье, в одной из тайных лож богатого кровососа, который, не успевая возрождаться, умирал под моими клыками. Если бы я мог, то уже лопнул бы от обжорства, но ввиду невозможности этого события, мне приходилось наслаждаться бесконечным питанием от неумирающего. Вот и в очередной раз этот пижон появился на своей койке и открыл молящие о пощаде глаза. «Ты хочешь мне что-то сказать?» – тихо, как шелест листвы, уточняю я. «За что ты так? Ты же не животное!» «Отчего же?» – хмыкаю. «В отличие от вас, зовущихся детьми Иуды, я животное, которое охотится на таких, как вы». «Но я же не непись!» Вампир находит в себе силы и садится на мягкой кровати. «Я игрок, и чего ты добиваешься? Ты хочешь выбить из меня все вещи? Так давай сократим время, я все сам отдам, только оставь меня в покое». «Ты же знаешь, кто я?» Он нервно кивает. «Значит, ты в курсе, что мне по силам уничтожить ваш дурацкий род?» «За что? Почему?» Бледный вампир едва не плачет. «За то, что вы есть, и потому, что я это могу». Я показываю ему свою устрашающую улыбку и одним рывком разрываю ему горло, вновь выпивая уже безвкусную кровь. И едва отрываюсь, как замечаю, что тело появилось вновь и почти сразу рассыпалось в прах. «Удачи с новым персом!» Добавляю я и смахиваю остатки бессмертного с грязной кровати. Что же, еще на одного кровососа меньше. Повернувшись, я прислушался. Вампиры вернулись в подземку, затмение закончилось. Жаль, но да ничего, все равно самое веселье только начинается. Я касаюсь виска и снова морщусь от боли, вызывая Кити. «Как дела в гавани?» «Еще не взяли. Оборона кусается, как в последний раз». Голос русалки был полон ярости и яда. «А ты где?» «Все еще ищу гнезда. 4 старшин уже упокоены». «Давай тогда не отвлекайся. Я бы не отказалась от твоей помощи». «Все будет», добавляю я и, уронив пару капель крови из носа, прерываю болезненную связь. Перевожу дух и снова касаюсь виска. Обращаюсь к Исхердану. «Как у вас дела?» «Привет, Вородор. Дела у нас просто сказка. Страшная, как моя жизнь», – спешно отвечает Лич, явно не скучая. «Где вы? Я могу помочь?» «Было бы чудно. Мы почти дошли до гавани. Киткат будет нам рада?» «Конечно. И я буду недалеко». Снова кровь вытекает из измученного черепа. Я едва не вою от болевого отката. Проклятие Цепиша. Сукин сын одарил так одарил. Что не умение, так пытка. Ладно, дела мирские. У меня еще около десятка старейшин и целая гавань, что должна открыть нам доступ в белокаменный город».